Побочная партия, в которой Лев Смыслов расскажет, как собрался в отпуск. В тот же вечер мы встречаемся с дядей Володей. Не в лесу, но в Вульфе. Кажется, даже Агата тут. Дядя Володя немного растерян, его можно понять, наш ляп. Первые полчаса он покрикивает, затем успокаивается, говорит, что операцию можно завершать. Что теперь будет с Пятым? Ничего. А что с ним может быть? Отправят на экспертизу, запрут в дурке или посадят за убийство дочери. Мы ведь все помним, что он педофил. Теперь оказывается еще и маньяк. Все сходится. А с нами? А вы отправляетесь в отпуска. Несколько дней я остаюсь дома, успокаиваюсь, размышляю. Все-таки не каждый день такое случается. Перед поездкой к тебе звоню Карине. Сообщаю, что надолго покину страну, и потому хочу увидеть дочь хотя бы на час. Жена разрешает, думаю, Карина даже рада. Время, которое я проведу с девочкой, она потратит на себя. Салоны красоты, массаж, макияж. Возможно, даже повстречает Алису. Карина захлопывает дверь, я захожу в детскую. Дочь хочет обнять меня, но я вдруг отталкиваю ее и наношу удар. Первый. Удар. Второй. Удар третий, как плитавры, удар четвертый и последний. Самый важный удар. Пятый. Я прохожу в кухню и включаю холодную воду. Болит кулак. Из соседней комнаты доносится голос дочери. Она плачет. Ей, конечно, страшно, я разнес стену. Я был полон ярости и гнева, и я бил. Пять ударов в стену, всего в нескольких сантиметрах от ее головы. Даже не знаю, что на меня нашло. Я на мгновение задумался, а должна ли жить моя девочка, если мертва его? Конечно, должна. В конце концов, он сам во всем виноват. И я звоню Карине и сообщаю, что ухожу. Нет, это ее проблема. Я не собираюсь ее ждать, я же сказал, что должен уйти. Зачем я вообще приезжал? Я же сказал, дочь повидать. Девочка уже большая, ничего с ней не произойдет, посиди ты сама. В общем, я звоню тебе и звоню Алисе. И как в старые добрые времена приглашаю ее полетать. И она соглашается, и вот, собственно, вся история, малой. Вот, собственно, и вся. Пауза.